А мне лодки не зашли, честно, в отличие от трех крышелеток, устроивших ралли по пруду с тремя такими же безбашенными с другой лодки. Меня пересадили от греха в лодку с Томой, они трехместные, изначально я ехал с зайками, точнее эта Тома перелезла ко мне, а зайки, к Маше, и они устроили с незнакомками водную баталию. Мы же продолжили чинно кататься, взирая на все спокойными мудрыми взрослыми глазами. Зачем, а чтоб я не выпал, если лодка перевернется? Я ж маленький, слабый и хлипкий, а они, если искупаются, ничего страшного, сами себя обсушат. Скрипнул зубами, но смолчал, ибо из лодки в лодку мог перелезть. Ну да ладно, кому что этим докажу, а вон там что, указал я вдаль, на здание, напоминающее рынок, центр развлечений. А что это за зверь? Ну, центр развлечений. Тома нахмурилась. Как можно не знать такого? Это же общеизвестно. Сходим, загорелись мои глаза. А эти, кивок на визжащих девчонок, схватившихся с тремя другими коллегами в настоящей морской баталии с обрызгиванием водой. Водой брызгали, выбивая фигурами, не трогая водную гладь ладонями и не запуская фигуры напрямую друг в друга, такие оговорили правила. Так что мне там совершенно нечего было делать. Хоть я тоже был не прочь побеситься, догонит, охрана подскажет, куда мы делись. Тогда я погребла к станции, как более сильная, и это не фигура речи, на веслах сидела она. Давай, центр развлечений оказался игровыми автоматами, правда, очень специфичными, но веселыми, при этом примитивными. Наш мир не знал прелести под названием компьютеры, ибо не знал ху из ядерная бомба. Компьютеры были изобретены, когда появилась нужда в сложных вычислениях для расчета оной бомбы, и здесь такое просто не понадобилось. Электроника есть, вон, есть экраны, на которых бегают звери и летают утки, кинескопические, с огромными пикселями. И ты должен стрелять по ним из разного лучевого же оружия, издающего смачный медийный звук, работали на батарейках. Кто сказал, Дэнди? Да, чем-то похоже, но еще примитичнее. Еще разные аттракционы на механике. Вертящийся бык с надписью «Родео», переворачивающийся имитатор самолета, напомнивший 9D кинотеатры, только без виртуальных очков на глазах, но трясло, как будто на самом деле летишь. Что-то типа Ил-2, истребитель времен ВМВ, это для меня такие старье, а тут подобные как раз и стоят на вооружении. Да, алюминиевые, а не фанерные, более мощные и крепкие, но такие же винтокрылые, ни разу не реактивные. Еще из знакомых могу назвать ручной рукомяч, напомнил баскетбол из мира Я, где надо нажимать на кнопочки, чтобы шарик взлетал и летел в корзину противника. Только подачи горизонтальные, и в каждой позиции по три кнопки, вперед и в стороны, передача на своих игроков. В зависимости от силы подачи можно пасовать между своими игроками и бить поворотом. Вратарем управляешь отдельно. Кнопок много, но как разберешься? Ничего сложного, заводит. Закономерно я продул 7-2, и рад, что хоть как-то под конец размочил счет, а тут разные кидания колец по штырям, метание мячиков некими сложными катапультами, варианты дартса, и тир. А вот эту точку я как увидел, сразу туда помчался, Тома остановить не успела, слабенько. Отчитался я, закончив серию из пневматики по мишени. Можно было и по бутылкам, и по фигуркам, но я не ищу легких путей. И плюшевого единорога заслужил честно, держал его в руках, думая, кому подарить. С одной стороны, Машка такие любит, она особо романтичная и юная, детство кое-где так и играет. А с другой хотелось залезть в трусы зайкам, пусть и не сегодня, и плюшевый единорог будет хорошей инвестицией. Если вариант номер два, то вилка, их двое, а единорог один. Как быть, а есть что посерьезнее пружинных пуколок? Посерьезнее, усмехнулась смотрительница. Например, ну, что-то типа КМ-5. Я ляпнул для красного словца. Ну, совершенно не ждал, что в игровом центре может находиться настоящий стрелковый клуб. А КМ-5 это марка штурмовой винтовки у наших охранниц на стенах и воротах крепости. И да, я уже говорил, мне один раз дали пострелять. Правда, в тире арсенала, разумеется, под неусыпным контролем. Но в волю, 4 рожка только одиночных отстрелял. Тогда я огнестрельным оружием и заболел. Оно совершенно. Память я была полностью солидарна и пребывала в экстазе вместе со мной. Разумеется, есть и посерьезнее, усмехнулась смотрительница. Мы не тухлая контора, а солидная фирма. Но только для совершеннолетних. отрезала она, или в сопровождении совершеннолетнего родственника. Тамана это лишь достала из сумочки и показала ей паспорт. А это мой брат, я за него отвечаю. Ну, что брат, вопросов не вызвало. Мы могли быть единокровными, оттого и различаемся. Мамы могут быть сильно не одинаковыми. И общались без намеков и зажиманий, чисто братские отношения. Тогда пройдемте за мной. Клав, присмотри, это она напарница на другую точку, где пуляются шарами из катапульты. И только мы двинулись вслед за спиной смотрительницы, вышедшей из-за стойки, как раздалось: «Стойте! Вот они где, я их нашла!» Крик Селены, затем топот ног, будто табун несется, и нас накрыла обнимающая куча мала. «Мы их сделали! Вы не видели, как мы их сделали!» Больше всего горели глаза у Маши. «Кстати, а вот и они, хорошие девочки, мы их пригласили с собой. Знакомьтесь, это...» Нам были представлены три совершенно незнакомые девчонки. Все оказались простолюдинками, но одаренными на уровне Томы, для простолюдинок, как понимаю сейчас, неплохо. «Девчонки, мы хотим в тир, настоящий, из КМ пострелять», — задорно сообщил честной компании я. «Прошу прощения, Тамара Георгиевна». Грудью встала смотрительница, она видела ее паспорт и переписала в журнал данные. «Их слишком много. Да, вы совершеннолетние, но с вами аж семеро малолеток. Это мой брат, сестра, друзья семьи», кивок на заик, «кстати, кадеты корпуса и будущие военные. А это, хорошие подруги, вместе гуляем». Она сделала взгляд, который подсознание назвало как «кот в сапогах» из Шрека. «Не спрашивайте, почему так? Ну, пожалуйста, у вас же всегда все строго, к линии огня просто так не подойдешь, а там и я рядом. Обещаю, вся мелюзга будет под контролем», кивок на простолюдинок, «а остальные, из семьи потомственных военных и дисциплину знают, не более трех сопровождающих». Сдалась смотрительница. «Это правило, я разрешу четверых», указала меня, Машу и Заик, что, в общем, логично. А со мной подошла стоящая поодали делающая вид, что она мебель, тетка Настасья. Мы не реагировали на нее, она все это время была где-то рядом, но к нам не лезла. Даже когда Машка и Зайки устроили в воде баталию, она на берегу стояла, но ведь могла же осложнить жизнь. «Я с ними, сопровождающая, и я за них поручусь». Смотрительница нахмурилась, тетка Настя улыбнулась, и они друг друга поняли. «Ну, что она, телохранитель, и бояричи перед нею непростые. Хорошо, с вами, можно, под вашу же ответственность. Пойдемте, технику безопасности соблюдать». Слова инструктора, закон, гомон, недостойное поведение, сразу на выход. Это тир, а не детский аттракцион. А это другая смотрительница, из помещения внутри здания, куда мы прошли из обычного тира по темному коридору. Вначале спускались под землю, судя по высоте, этажа на три, а затем долго шли по этому коридору, от которого стало жутко. Но зато тир оказался настоящим, в котором стрелять и отдыхать – одно удовольствие. Нет, тир, точнее это клуб, белый, легальный, просто меры безопасности, как и солидная охранница в камуфле на входе. И главное, гильзы не брать. Закончила первичный инструктаж вторая, местная смотрительница, на месте. Они подотчетны, мы не армия и должны отчитываться за каждый выстрел, что не ушел в криминал. Так что золотое правило, что принесли своего, с тем и уходим, никаких сувениров на память. Вопросы? У матросов нет вопросов. Ляпнул я до того, как осознал, что говорю. На меня посмотрели косо, но спустили на тормозах. Мальчишеская блажь среди серьезных девочек, она такая. Хорошо, девочки, отдельно отвечайте за мальчика. Это тетки и Томи, как дееспособным. И за малолеток тоже. Маша, Зайки и остальные здесь не котировались. Девочки-простолюдинки, вообще что-то вроде плинтуса. А я, ходячая и говорящая мебель, не более. Ну, у каждого мира свои приести, надо привыкать, ибо не переделать. В тире находились трое клиенток. Две садили чуть вдали по своим мишеням. Одна стояла недалеко и смотрела на нас, ухмыляясь. Тетка лет 40, может 35, со шрамом, военный контракт точно прошла. И радовалась жизни, наблюдая за юными дарованиями, то есть нами. На горлицу взглянула и оценила правильно, отчего я зауважал незнакомку сильнее, свои своих всегда видит издалека, а свои применительно к Настасье, это спецназ комитатов. Тетка, судя по их гляделкам, примерно оттуда же. Тир представлял собой стойку метров 20, разделенную на 5 секций. К каждой должен был прилагаться свой инструктор, но инструкторов не хватало, и нас начали обслуживать только, когда отстрелялась эта незнакомка. Получается, инструкторов трое. Итак, молодые люди, сколько будете брать? Задала вместо «здрасте» первый инструктор. Судя по вывешенной на стене такси, выстрелы из настоящего оружия стоили не просто дорого, а неподъемно. Для простого сословия, не будь мы князьями, делать нам тут было бы совершенно нечего. Я плачу. Пусть девочки порошку отстреляют. А это я на поскушневшие мордашки невольных спутниц, с кем Маша и Зайки бились на пруду. Те, глядя на приискурант, было погрустневшие, повеселели. Инструктор на всю нашу большую компанию был один, точнее одна, потому стреляли все по очереди. Первый жахала из автомата Маша. Профессионально, метко, пули ложились не далее семерки. После ствол взяли Зайки, одна, потом вторая. У них пошло кучнее, и хотя разброс тоже до семерки, а Селена один раз выбила шестерку, общий счет был в их пользу, а не сестренки. Тома, хоть и старше нас всех, снайпером не являлась, и четверки выбивала, и тройку даже. Ну, по крайней мере все в мишень. Довольно засмеялась она, отстреляв свой рожок. Неплохо, девочки, очень неплохо, похвалила их инструктор. Кто следующий? А это нам, оставшимся. Я никогда не стреляла, произнесла первая из простолюдинок. Боярич, подскажи, что как, когда меня женщины о чем-то просят, я аж млею. Ну, первая, не бойся винтовки, не бойся, повысил я тональность, она не кусается. Далее, приклад в плечо, палец от крючка, прикрикнул на нее, а то уже собралась на спуск жать, а я без ушей. Внимательно, приклад в плечо, в него пойдет отдача, чуть больно если с непривычки, но ничего страшного, не пугайся. И еще, его поведет вверх, тоже не пугайся, будешь держать крепко, не улетит, главное держи. Нет, не надо хватать, вцепившись мертвой хваткой, нежнее надо, руки должны дышать. Как бы объяснить? Представь, что это мужской ха, писюн, и тебе нельзя его отпускать. Отпустишь, конкурентки перехватит. Но и если давить, ему ж больно будет, тоже не дело. Так что просто держи винтовку, крепко, без спазматических хватаний и сжиманий. От анатомической аналогии все засмеялись, а моя обучаемая покраснела. Но наставления внимательно слушали все, даже опытные ветераны вроде тетки и другой клиентки, нас пропустившей. Потом, когда поставишь правильно приклад, нацеливай на мишень, продолжала изгаляться я. Вот тут прорезь, вот тут мушка, должны совпасть. Цель чуть-чуть ниже, тут расстояние маленькое, гравитация не успеет сильно отклонить пулю, так что выше не забирай. Вот на метрах 500, километре там да, там надо поправку выше брать. А тут четко под десяточкой держи, не забываем, он уйдет чуть вверх. Вот так, палец от крючка. Когда почувствуешь, что автомат с тобой одно целое, набираешь в легкие воздух, жмешь кнопку Shift и задерживаешь дыхание. Чего жать, не поняла инструктируемая. Ничего, это абстракция. Дыхание задерживаешь, чтобы прицел от него не ходил ходуном, и как почувствуешь, что твой глаз, прицел, мушка и мишень на одной линии, только тогда жмешь крючок. Готово? Надевай наушники. Все последовали моему примеру. Без ушей тут можно и оглохнуть. Помещение маленькое, выстрелы громкие. Девчуля отстрелялась нормально. Пару раз в молоко, остальные по мишени. Даже две восьмерки выбила. Потом стреляла вторая, затем третья. Эти девочки больше ни разу на моем жизненном пути не встретились, потому я не заморочился запоминанием их имен, но все трое были мне благодарны. Еще бы, и постреляли, и боярич их наобнимал, пока инструктировал. Симпатичный мальчик, а не взрослая суровая тетка, понимать надо. Ну, мальчик, твоя очередь. Только сейчас заметил, что незнакомка из спецназа так и стоит рядом. Искалится так интересно, пришла на халявное зрелище посмотреть. Инструктажем простолюдинок я ее заинтересовал, и теперь ее глаза горели огнем интереса. На самом деле не только ее, всех, но у остальных не возникло вопросов, ибо мы все аристократическое сословие, а значит априори владеем оружием. Боярский род может заморочиться и обучить своих мужчин стрельбе, невелико дело, но ее это зацепило как-то чересчур сильно. Слишком самоуверенно и нагло инструктаж проводил, в этом дело. Так точно, госпожа, кто там вы по званию? Меня трудно смутить. Не такой она и авторитет для этого, ротмистр. Госпожа ротмистр, я проверил протянутый инструктором заполненный магазин, пристегнул. перепроверил рычажок одиночной стрельбы. «Все в порядке», — улыбалась на эти телодвижения инструктор. «Готов?» «Так точно, госпожа инструктор». А сейчас гаркнул, как на плацу. «Надеть наушники». Надел, как и остальные. Взмах флажком. «Стрельбу разрешаю». «Да-да, тут все строго. И полная механизация места. Мишени подаются свежие нажатием кнопки. Правда, дырки в них считают вручную. КМ-5 нам не дали. Здесь стояли более древние КМ-3. И те более массивные, чем калаш, но при этом такие же по весу, из более легкого материала. И не спрашивайте, не знаю, какого. Скорострельность высокая, причем есть возможность стрелять дробью, есть очередями, а есть одиночными, под винтовочный патрон, чем в данный момент стреляем мы. Очереди штука хорошая, но для них используется другой боеприпас, как и для дроби. Он раскрывается, как лепесток, выпуская сердцевину, вместо одной пульки несколько. Точность скорострелов не просто хромает, ее там нет. Однако только такая схема боеприпасов преодолеет защиту одаренной. Неважно, насколько ты сильная, даже если такая, как Машка, но отбивать мысли на каждую из пулек не хватит концентрации. Дури у тебя может быть много, но фишка магии в том, что ты должна оттолкнуть от себя каждый снаряд. Неважно, пуля это или камешек. Потому дробь, потому очереди в ту степь. Маша сильнее жени, но женя бьет ее за счет концентрации опыта. Во всяком случае, пока бьет, они обе остановят летящую в них пулю, равно как и ядро, и снаряд. Но при стрельбе очередью, Машка сдохнет магически почти сразу, а женя продержится гораздо дольше. Но сейчас контрольные, винтовочные патроны, оно же режим снайперки. И я стреляю второй раз в жизни, но страха нет. Приклад в плечо, винтовку обнять, словно любимую женщину, а женщин я люблю. Мушка, прицел, дыхание, хоп, отдача сильная, ибо калибр не маленький. Но я уже стрелял, так что, да я и в первый раз не боялся винтовки, как наши сегодняшние гости. Опа, десяточка, гуляем, десантура, прицел, прорезь, мушка, опа, 9, снова дыхание, яблочко, и еще, а теперь 9, и снова 9, жаль. Итак, рожок от стрелян, ставлю предохранитель. Снимаю наушники. Внимание! По результатам круга, лучший результат у Александра. Инструктор, как ей положено, озвучила статистику. Окружающие представительницы слабого пола искренне зааплодировали. Будем продлевать. Второй круг, это тетки Настасье. Я точно не снайпер. Засмущалась Тавади. Если на интерес, то без меня. Да какой интерес? Фыркнула Маша. Мы ж гуляем, отдыхаем. И я сказала, плачу за всех. Типа как у ресторане угощают, а я тут, это я сказал, а я подтвердила. Мимолетный момент, на который я обратил внимание, но для всех он не стоит выеденного яйца. Я, слабый пол, она, сестра, со мной, значит она за меня отвечает и принимает итоговые решения. Я могу что угодно сказать, но ей надо подтвердить. И разумеется, раз такая ботва, мои личные деньги остаются у меня, платит она, как отвечающий за нас обоих представитель семьи. Эта мысль душу грела, но осадок остался. «Хорошо, продолжаем», — воскликнул я. Две клиентки, работавшие по мишеням при нашем приходе, отстрелялись и ушли, они, оказалось, были вместе. Типа, влюбленная пара, ух, как друг на друга смотрели. Ненавижу розовые отношения, и пока не привык к ним. А вот спецназерка ротмистр осталась и знаком руки показала инструктору, что снова пропускает нас, подождет. Итак, второй круг. Теперь первыми пустили гостей. Закономерно, они просто стреляли. Никто из троих не набрал больше 5,2. Тавади выбила средний балл 6,8. Маша – 7,8. Неожиданно Селена вырвалась вперед с 8,7. Соль не дотянула до сестры – 6,95. Пару выстрелов смазала. Бывает. Я – 9,6. Сам в шоке. Браво, Саш, браво. Мне снова захлопали. А если на спор, подала голос госпожа ротмистр. Все обернулись на нее. Уставился я. Скажем, если выигрываю я, получаю этого плюшевого единорога, кивок на зверя, которого дал Тамаре, пока держал винтовку. Если ты, я оплачиваю расходы на это соревнование. Нечестно. Проигравший платит, само собой. Но единорог тут при чем? Тогда часы. Она сняла с руки часы, командирские, просились слова. Полет, хорошая марка, у меня тоже подобные, только еще с позолотой. Часы против единорога, кроме платы с проигравшего, а по рукам, расплылся в улыбке я, зря, наверное, но азарт захлестнул, да и дорогие часы против дешевого единорога, так, уважаемые, перед этим расплачиваемся за уже отстрелянное, чтобы потом не было мучительных выяснений, кто кому сколько, а жила инструктор, разумеется, кивнул ей я, Маш, рассчитайся, пожалуйста, а что еще говорить, а если на троих сообразить, подключилась к нам тетка Настасья, снимая свои часы с руки, у нее часы еще круче, марки Слава, с кучей функций, необходимых в бою для командира, а чтоб нет, расплылась в улыбке госпожа ротмистр, Афганистан, прищурилась тетка, Восточный Иран, ответила ротмистр, и спросила в свою очередь, Манчжурия, Уйгурия, Джунгария, Такламакан, кивок уважения, очень сильного уважения, начнем, это мне, не вопрос, и мы начали. Первой стреляла ротмистр, 9,64, потом я, вот сейчас внутри что-то ёкнуло, в душе похолодело, бог с ними с часами, я не хотел терять единорога, мой, мое, моя инвестиция, без нее трусы соль будут на хозяйке немного, но дольше, как и Селены, даже и не скажу, блин, кто из них нравится больше, обе клевые, оттого нервничал, целился дольше, и пару выстрелов смазал, 9,64. Мать его, 9,64, как и противница, и это повод для гордости. А вот тетка Настасья, 9,4, куда мы попали, произнесла соль, тут зубры и бизоны, а среди них жалкие первокурсницы кадетского корпуса. Простолюдинки и Тома с Машей на такое многозначительно молчали. Я тоже когда-то была первокурсницей, усмехнулась ротмистр. Ты платишь, уткнулся ее палец в грудь горлицы. Только за этот круг, вступился я за отцову любовницу. Нет, мне просто хочется считать, что он был моим отцом, а значит это мое право его так называть или не называть, царевич я или кто, а мы еще кто круче не выяснили. И это, один круг, ни о чем, статистическая погрешность, увеличим, идет, не стала спорить тетка ротмистр. Тогда сколько кругов, давай три. Тем временем горлица слюнявила деньки смотрительницей за прошедший круг. Часы, бог с ними, сама спорила, но деньги наверняка из статьи на оперативные расходы, а у Маши, семейные, вот кому клево, один я на кровный гонорар гуляю. Итак, правило, три круга по одному рожку, зачет по среднему в каждом круге, общий, подвела итог смотрительница, ставя новую мишень, нажимая на кнопку установки, первый, к барьеру, ротмистр, так получилось, первое, жах, жах, жах, одна ошибка, двойка, из-за этого итог, 9,2, да, в магазине 25 патронов, но когда почти все ложится не далее радиуса девятки, даже один выстрел дает значительное снижение, моя очередь, паф, паф, стреляю спокойно, я собран, руки не потеют, паф, паф, пока не раздались сухие щелчки, Александр, 9,6, констатировала смотритель, не расслабляться, это тетка Настасья, и я ее понимал, лишь молча кивнул, девочки, весь табор, также молчали, ее партия, паф, паф, почти без ошибок, 9,72, моя винтовка, проверка магазина, предохранитель, уши, флажок, 9,9, ю, вот это отстрелялся, так отстрелялся, сам не ожидал, жарил почти без промахов, первый раз вижу такое от мужчины, как будто про между прочим прошептала ротмистр, когда мы поснимали наушники и инструктор набивала следующий магазин, внимание, последний круг. Первый подход, госпожа ротмистр, объявила инструктор. Та так и не представилась, и в ведомости ее инструктор так и проставила. Хух, хух, хух. Тетка стреляла вдумчиво, неспешно, долго целилась, и практически не делала ошибок. 9,8. Огласила результаты инструктор и зарядила машину на смену мишени. Александр, готов? Мишень обновилась, как и видная всем ведомость. Куда она заносит попадание? Всегда готов. Я вскинул руку в пионерском приветствии, которое можно принять за отдачу чести, только на гражданке. На меня посмотрели с пониманием, впрочем, своим собственным, социалисты тут есть, но до пионеров точно не дошло. Магазин, уши, предохранитель, хух, хух, жах, жах, ошибка, мать его ошибка, двойка, трагедия, просто трагедия. Но я собрался и продолжил, закончив серию. 9,2, огласила результат подсчетов инструктор. Общий зачет, госпожа ротмистр, 9,57. Боярич Александр, 9,56. Тишина, после которой Тавади протянула единорога. Саш, это был спор, согласен, жаль, но мы и правда бились в заклад на него, и я в свою очередь протянула игрушку ротмистру. Мне не позволяет совесть его забрать, покачала головой ротмистр. Одна сотая разницы, и в двух кругах из трех ты меня победил, при одной ничьей. Это спорт, улыбнулся я, а своим девочкам я другое что-то выбью. Что ж, слово офицера, закон. Она прижала игрушку к груди. В твоем случае, боярское слово, карточный долг священен. Под ним я имею в виду все, на что играют, неважно, в какую игру. Конечно, она положила часы горлицы себе в карман и потрепала меня по плечу. Парень, ты не понял, что произошло. Ты побил двух снайперов полевых войск, и пусть не гарантирую, но считаю, что двух из когорты самых лучших и опытных. Это спецназ, парень, и ты только что выступил на одном уровне. После чего на меня накинулась живая волна, которая вашего покорного слугу чуть не затискала. Что ж, нормально, живем. А единорог, как пришел, так и уйдет. Девочки, это вам. Ромистр сделала неожиданный финт и протянула игрушку зайкам. Насколько я понимаю ситуацию, это предназначалось для вас. А тут я влезла в стремление проучить наглеца, который научился бить по мишеням и мог зазнаться. Я оказалась не права, но офицерское слово есть офицерское слово. Но теперь это мой зверь, кому хочу, тому и дарю. Тетка бросила на меня романтический взгляд и подмигнула. Опыт, верно ведь раскусила, кто тут чья цель. А часы тетки Насти в кармане так и оставила, но тут все честно, серьезно и никакой романтики. Взрослые люди играли во взрослые игры. Ладно, детки, пока-пока, всего хорошего. После чего уважительный кивок Настасе, которая также кивнула в ответ. Пошли, снайпер, улыбаясь, подтолкнула меня тетка в спину. Глава 22, Ураборос. Глава 22, Ураборос. Господа, прошу вас, насилием ничего не решить, зато как приятно. Из МФ черный плащ. День подошел к концу, солнце село. Часы показывали 7:30, и только в этот момент мы все дружно осознали, как устали. Особенно я, еще с утра у меня все тело ломало от внутренней боли, и оная боль за день утихла, но отнюдь не ушла полностью. А если совсем прямо честно, я валился с ног и брел по оставшейся части бульварного кольца на волевых, не хотелось позориться перед девочками. И на чем свет стоит, ругал Сашу, ибо он реально запустил свою тушку. Слабая, очень слабая. Сделаю, что смогу, но на это надо время, а пока остается, действительно, исключительно на командно-волевых. И все же не понимаю, почему бульварное кольцо, если оно полукольцо, длинная дуга, упирающаяся в набережные. Мы как раз к оной набережной вышли. Я стоял, облокотившись на гранитный парапет на стыке Яузы и Москвы реки, смотрел на ту сторону и Москвы, и Яузы, и пытался понять, что в этом месте вызвало диссонанс. Тамара подошла и бодро запрыгнула задницей на парапет, сев рядом, правда, ноги свесив на эту сторону. Набережная указала в сторону виднеющейся вдали Беклемишевской башни Кремля. Набережная как раз и замыкала кольцо. Это сейчас тут клево. Теплоходы, кивок на горящие огнями плавучий ресторан чуть вдали, люди гуляют. А до середины 18 века здесь все-все было одето в каменные стены. Все, что мы и вы сегодня прошли, теперь указала назад, на бульвар. Это бывшая линия стен. Как стена замыкалась, так и кольцо. То есть там, где спуск у Васьки, там тоже стена была, понял я. Она пожала плечами. Не знаю, наверное, я ж не местная. Маша тоже устала и смотрела на ту сторону Москвы с грустью во взгляде. Саш, я не в курсе таких подробностей. Нас не совсем этому учат, нигде какая стена была, а причинам и следствиям. Например, я поежился, снова тема амнезии, пусть и косвенно. Например, я знаю, что вон там раньше располагалась котельническая слобода, кивок за Яузу. Там свинец и олово лили, и она часто горела, а это источник пожаров. А сейчас это респектабельный район для купеческого сословия, приносящий казне неплохой земельный доход. Вот в этом мы должны разбираться, где что какую пользу приносит или вред, и как этим оперировать, чтобы снизить риски и издержки, но сохранить прибыли. А вон там, в мозгу отщелкнуло, эврика. Так вот это что, за Яузы, котельническая набережная? Ну, да, Маша блым-блым, непонимающе хлопнула глазами. Хороший вид, посмотрел я в ту сторону. Пастораль, частный сектор, низкоэтажная застройка, оттого я вид и не узнал. А представь, что мы тут построим высотку, треугольную, а в центре башня со шпилем, этажей на 40, в которой будет считаться жить очень престижно, и еще одну такую же, только чуть другую, на Смоленской площади, и... А зачем? Перебила царевна и пожала плечами. Что, зачем? Зачем строить высотки? Вроде мы и так в городе все помещаемся, а кому надо, на метро доедет. Хороший вопрос, и неожиданно выбил меня из колеи. Действительно, раз не построили, значит не надо было. Строить тут умеют, мир развитый. Надо поаккуратнее с подходом я к местным реалиям. Грубо говоря, надо стараться быть больше Сашей, чем я. Ну что, последний рывок, и к метро. А это спросила Соль. Им явно не хотелось расставаться, план со мной не был выполнен, но обе девочки понимали, что сегодня продолжения точно не будет. У нас игра в долгую, а значит их обязанность – довести нас до метро и домой. Увольнительная до 8 утра, а пока мама в городе, им есть где ночевать. А может пожрем чё? Я кивнул на теплоход-ресторан у причала в сотне метрах выше по течению. Я еще никогда не была в ресторане-теплоходе. Нахмурилась Соль. «У нас в Тагиле таких нет, а тут не получилось. Если места будут», усмехнулась Тамара. «Вечер воскресенья, возможно, последнего погожего теплого сентябрьского дня. В вип-ложе сядем», отмахнулась Маша. «У них всегда есть вип-резерв, на случай чего. Если вип, у нас не густо с финансами. Мы в Увале, и просто погулять вышли», сдала обеих заек Селена. «Да, дворянки. И да, семья имеет бизнес, но с московскими ценами». Я про центр Москвы, хотя и второе верно, кадеты на пансионе, незачем им иметь с собой много денег, сопрут еще, так что у них, возможно, нет сейчас, а не в принципе, ибо в принципе мама Соль пока в Москве, привезет, однако они здесь и сейчас, а мама далеко. Девочки, сказала уже, я угощаю, скривилась Маша, видно, никогда с такой проблемой, как отсутствие финансирования, не сталкивавшейся, нам неудобно. Покачала головой Селена, неудобно на потолке спать, одеяло падает, отмахнулась она, боярышня я или кто, ладно, пошли, я хочу пить, надеюсь, у них есть нормальная газировка, кстати я тоже не откажусь попить. Тамара спрыгнула с парапета и мы двинулись к теплоходу. Места есть? Спросили у швейцарки. Как ее назвать, когда швейцар женского пола? Да, есть внутри, и пара столиков на верхней палубе. Не хочу внутри, хочу на окрестности смотреть, важно заявила Маша, и швейцарка проводила, тут два шага буквально, к собственно столикам на палубе. На теплоходе не понравилось, сам теплоходик небольшой, не прогулочный, поболее, но все же относится к речному классу, а они все длинные и узкие, столиков немного, заняты почти все, кроме, в общем, тут громко играла музыка, но не это напрягало, а то, что в центре верхней площадки в единую конструкцию были сдвинуты три стола, и за ними бухало, иного слова не найду, гоп-компания из десятка боевитых теток, чем-то отдающих той воровкой с Никитского. Смутное сходство, ментальное. Компания шумно орала, что-то горланила, и вокруг них несколько столиков стояли пустые, единственные пустые столики на корабле. «Вниз не хочу», не сдалась Маша и уверенно закачала головой. «Она у меня боевитая, и привыкла, что нет ничего невозможного, так что может оно и к лучшему, что встрянем в неприятности, а глядя на компанию я понял, что мы встрянем, тогда пошли», констатировал я, сели с краю у воды, я поежился, ибо, несмотря на камзол, ветер продувал, зябко, им хорошо, одаренные, магия как-то сама греет организм, не дает замерзнуть, не идеально, разумеется, галикам по морозу выжить не получится, но сколько-то времени продержаться на оном дар кометы тебе даст. Соответственно, в более теплой атмосфере продержишься существенно дольше, чем неодаренный я, например, и не заболеешь. Мое телодвижение осталось незамеченным, и мы сели у ограждения. Единственное, я попросил так, чтобы сесть лицом к воде, чтоб в спину не дуло. Пускай спиной к гопницам, но спине так спокойнее. А кто это там такой маленький? Кто такой сладенький? А это сразу прилетело мне в спину. Саш, не реагируй. На плечо легла тяжелая рука Тамары. Это быдло. Просто быдло. Их даже бить неинтересно. Почему? Скучно. Подбежала официантка. Чего изволите? И тут девочки разухарились и сделали нормальный заказ. Гулять? Так гулять. Маша, почти не вчитываясь в меню, заказала чью-то там печень с чем-то там. Тамара поддержала грузинское реноме и озвучила мантылюля кебаб. А еще салатик из чего-то тоже трудно выговариваемого. Зайки, глядя на них, рагу по-ростовски, Понятия не имею, как это, но выглядело аппетитно. И тоже салатик. И все дружно взяли квас, а мне шашлык. А я не стал мудрить и заказал то, что знал, с картошечкой. И пиво, темное. Взгляд официантки на Тамару, она единственная среди нас совершеннолетняя. Пол-литровую, не стала Тавади зарубать мой полет на корню, однако уменьшив стандартную дозу алкоголя в два раза. С одной стороны меня уважила, с другой теперь ей прилетит, что спаивает принца. Вон, как Машка зыркает, убила бы. Но сама сестренка вмешиваться не стала, видно, с Сашей у них были какие-то насчет этого свои договоренности, которые она свято блюдет, несмотря на мою амнезию. Пиво маленьким мальчикам вредно, улыбаясь, проговорила Соль, перехватив сестринский взгляд. Пиписька будет сохнуть, а пузико расти, переживем. Отмахнулся я, что может быть хорошего шашлыка под светлое пиво. Правильно, только шашлык под пиво темное, нефильтрованное. Но сегодня, за неимением нефильтрованного ограничимся обычным бочковым. Гоп-компания рядом с нами заржала. Одна особо рассказывала остальным что-то смешное, то ли анекдот, то ли историю из жизни. При этом все дружно матерились. Это напрягало, портило душевную атмосферу посиделок. Я окинул глазами соседей, кого достал, зыркая влево и вправо, присмотрелся к их лицам и задал вслух закономерный вопрос. Почему им никто не сделает замечания? Потому, что их много, и они не слабые одаренные, охотно пояснила Селена, делающая то же самое, что я. Один на один их тут многие порвут, но этих, банда. И судя по лексикону, девочки не привыкли соблюдать закон в принципе. То есть, они не дворянки, вызывать на дуэль бессмысленно, а за точкой прилететь, начни ты качать права, может легко. Маш, как их оцениваешь? Спросил я у сестренки, картинно сузив глаза. Мы уже достаточно хорошо друг друга чувствуем. Пусть и всего 3 месяца я учился этой науке. Она меня поняла и хищно улыбнулась. Сделала рукой жест так-сяк, но их много, Саш, и я не знаю, рационально ли это, надо у охраны спросить. Тамара на такое высказывание улыбнулась, а зайки в удивлении раскрыли рот. Угу, кто ж простым бояричам позволит устраивать конфликт с бандой гопоты? Они ж не знают, что ситуация обстоит с ровно обратным знаком, кто в состоянии удержать царевну Годунову в ее стремлении наказать обидчиков, какую-то вшивую банду гопниц. Их было 9, это много. Слишком много, с учетом, что каждая из них, уступая нам в силе дара, во всяком случае Маше и Зайкам, имеет огромный опыт рубилова без правил, а значит высокую концентрацию. А концентрация для магичек решает больше, чем сила. Женя, например, как оказалось, слабее Маши, но уделывает ее на концентрации. Я бросил взгляд на ближний к выходу столик, за который садились 2 охранницы тетки Настасьи. Сама тетка села за барную стойку. Вмешиваться они точно не будут, не их дело. Отхватит Машка люлей, значит сама виновата. Мир боярки принадлежит сильным, и силу нужно доказывать. Причем постоянно. До смерти тут убивать не принято, живыми девки точно не уйдут после убийства, а значит тем, кто в драку ввяжется, максимум наделают переломов. Почему? Так за каждым из сидящих здесь стоит боярский род, а то и княжеский. И даже если купеческий, ничем не лучше, а в некоторых вопросах у них еще больше развязаны руки, нет дворянской чести. Род найдет и покарает за гибель своего члена, а все вокруг сделают лицо. Оно так и было, мы ничего не видели. Ну, а если просто озвездюлит, без последствий. Что взять, все мы деремся, и не всегда побеждаем, закон силы, закон улицы, бывает. А вот меня дружинницы опекать будут, а значит постараются не допустить драки с моим участием. И надо решить сразу, хочу я с ними ссориться, или уступить гласу разума и отправить девчонок на бой одних, и ждать их с победой, как принцесса в башне ждет рыцаря, победителя дракона, и отчего внутреннее чутье первый вариант рассматривает исключительно как сугубо теоретический, и хорошо это или плохо. Мы сидели, ждали заказ, о чем-то разговаривали, я при этом ежился от холода, и тут заиграл медленный танец, зал оживился, во мне же проснулся кавалер, фрейлин, мадам, миледи, сеньорита, танцуете, поднялся я и встал перед стулом Соль, согласно этикету, приглашающий склонил голову, зайка немного опешила, но подобралась и учтиво кивнула, почту за честь, боярич, держа спинку, поднялась, по этикету уже присела, без платья, в форменных брюках кадетского корпуса, смотрелась своеобразно. Я взял ее за руку и мы вышли на танцпол. Нет, ничего эдакого, Обычный танец-топтанец. Я могу много чего, и танго, и румбу, и вальс, и фокстрот. Механическая память, она же память тела, подсказывала, как можно развернуться. Но тут, в кабаке, танцевальные пас приемов в аристократических салонах не требовались. Парочек с мужчинами на танцполе больше не было, составили нам компанию две пары из Лисбух. Бог им судья, никак не привыкну. Мне же важна была партнерша. Держа руку на талии соль, я чувствовал, какой от нее исходит аромат. Не то, что запах тела, а нечто на невидимом, духовном уровне. Китель не давал посмотреть, что там в декольте, но на вид кое-что пробивалось, значит помять ладонями будет что. А вот ненакрашенные губки и минимум косметики, которого они, наверное, стеснялись при встрече со мной, вызывали во мне ощущение чего-то теплого и родного, домашнего. Я что-то спросил у Соль, она не смело отвечала, и тут началось. Гля, какими глазами смотрит, сейчас съест его, да я б такого мальчика сама съела. Жаль, что маленький еще, маленький да удаленький. Спорим, он уже всех служаночек в доме перепробовал, а теперь строит планы на будущих офицеров. Как думаете, вдует сегодня ей или не вдует, или так, вдует сегодня или не сегодня, офицеру корпуса, я б на его месте такой лапочки вдула. Наши кадеты не промах, сами кому хочешь вдуют. Знала я в молодости одну такую, прыткую, их там двое, вон, смотри, вторая, сестра наверное, так обеим вдувать будет, а еще той, что черненькая, скоты, прошептала Солли и расстроилась. Тебе не все равно, улыбался я, через силу, ибо настроение и у меня испортилось, но надо держаться, подавать пример, так не делают. Ее гнев был праведным, и я девушку понимал, ибо реально, с таким дерьмом только свяжись. Да, за нами псковский полк, то есть дружина Годуновых, нам бояться нечего, но вони будет. Есть же какие-то номинально возможные приличия, чего б их не держаться. А еще я понял, что хочу участвовать, невзирая на охрану. А это значит, движуху надо подготовить, чтобы тетка не успела вмешаться. Это сложнее, но выполнимо. Мы танцевали, а быдло обсудили, какая сладенькая моя партнерша внизу, и как долго я сегодня буду там работать язычком. Соль аж покраснела, сказано, невинная девушка. Потом обсудили возможный вкус моего, маленького Саши, и то, как бы лихо они со мной порезвились. Краем глаза посмотрел на Машу, та сидела, смотрела на нас и млела. Ей было интересно, как отреагирую, а раз так, надо крепиться. Наконец, танец кончился. Я подвел Соль к столику, а затем что-то торкнуло, как бес толкнул. И я развернулся и сделал пару шагов к той из девок за столами, которая по виду была главнее всех, не самая крикливая, отнюдь, но с самым властным взглядом. Скажи своим, чтобы завалили кабину, если не хотят неприятности. Что-то начавшие комментировать про меня, пока я подходил, крикуньи резко притихли. И даже музыка, следующая песня, вроде как пошла чуть тише, хотя тут могло и показаться. Мальчик нарывается, спокойно произнесла главная. Нет, мальчик предупреждает. А что будет, если они не послушают? Варианта 2. Если ты главная, тебе 3-14 сда. Если нет, 3-14 сда будет той из вас, кто здесь главный. Остальным достанется по остаточному, но там уж как получится. Они дружно несколько секунд молчали, а потом также дружно заржали. Грозный мальчик, а боярчик ничего, с яйцами. Раздались комментарии. А если я главная, но они меня не послушаются? Вперила в меня взгляд старшая. Тогда какая ты паханка, что тебя за шныря держит? Ну, чё сразу шныря? Сделала она ошибку, уйдя на тот уровень, к которому я подводил, но быстро опомнилась. Слышь, боярич, канай отсюда. Мы тетки правильные, малолеток не обижаем. Просто не беси. Я сказал, ты услышала. Стерва улыбалась. Я ее развеселил. Сильно развеселил. А еще, она презирала таких, как я, обычно. И меня до сего момента не считала никем иным, как мажорчиком в сопровождении девочек и сестер, то есть ни на что негодным ничтожеством. Но мой поступок, что подошел к ним, когда все присутствующие жмутся к бортам площадки, заставил хоть немного себя зауважать. Да нет, охрана ни при чем. Один удар фигурой, и я труп, охрана ничего не успеет сделать. Я реально рискую. Просто не хочу бояться, и не хочу терпеть хамство, даже под угрозой жизни. Вот такое я надутое аристократическое говно. Иди, боярчик, кушай, произнесла старшая ласково, под новую волну смеха своих. Дам своих обрабатывай, красивые фифочки. Я попрошу своих подруг вести себя потише, но повторюсь, они девочки взрослые, а у нас свободная страна. Не нравится, валите в другое место. Молча кивнул, развернулся к своим. Ржач за спиной и еще более едкие комментарии в наш адрес не слушал. «Саш, ты сдурел?» – зашипела Машка. «Маш, мы с девятерыми справимся?» – открыто, в лоб поинтересовался я. «Не знаю, но, нет, мы не будем ввязываться в это дерьмо». Уверенности в ней не было, сама себя успокаивала. «Оно не наше. И еще, татуировки у тех двух, шатенка с бицепсами и блонда в розовом топе. Я видела такие. Ольга показывала как-то, рассказывала про них. Это банда, которая Космодемьяновскую держит. Оторвы безбашенные. Если вмешаемся, нас дома убьют. А Ольга это кто?» – поинтересовалась Селена. «Их старшая сестра», – пояснила Тома. «Она в разбойном приказе работает. А как сказала, и не соврала ведь. Ладно, забей. Просто не могу терпеть, когда так». Я поежился. «Принесли пиво и салатики. Мясо будет чуть позже. Мы о чем-то поговорили. Что-то житейское, простое». Шобла переключила внимание на какую-то свою тему, и единственный дискомфорт – орали слишком громко и с матом. Снова медленный танец. Разумеется, на сей раз выцепил Селену, утащил на танцпол подальше. От гоп-компании поднялась парочка, и, невзирая на то, что тут полно места, стали танцевать так, чтобы постоянно задевать нас. То столкнутся непроизвольно с нами, то еще что, то локтями заденут. Девки все были под шафе, веселые, но у всех глаза злые. Отчего-то в голове крутилось слово «братки», только применительно к женскому полу. А так один в один да здравствуют 90-е. Увидел, как Машка встала и пошла к барной стойке, догадываюсь, зачем. Стоически вытерпел, ибо хотелось жрать. Ел с утра, потом только оладьи от матушки-патриарха, да немного похватали в кафешке. Ах да, еще мороженое. А гуляли весь божий день. Усадил Селену. Как раз принесли шашлык, сходу впился в него зубами. Вкусно, да и пиво неплохое, живое. Девочки тоже принялись за еду, и все б ничего, но нас снова начали обсуждать бандитки. Весело им. «Кто?» – уставившись глазами на Машу, спросил я. «Некая Кесарина Екатерина Марьевна, кличка Кесарь, глава банды Космодемьяновских из-за Москворечья. Празднуют какую-то криминальную сделку, там пока собрать, что за сделка, не успели, как пока нет и информации, в каком составе. Просто знают, что такое есть. А как?» – восхищенно воскликнула Соль. «Нам бы так, вырастите, пройдете контракт, все может быть», – не стал призывать птицу Обломинга я. «Хорошей клановой службе безопасности, в смысле службе безопасности любого боярского рода всегда нужны опытные офицеры». Зайки уткнулись в столешницу, засмущались. Атама веселилась, глядя на них, расплывшись в улыбке. В этот момент хамок попытались поставить на место две что-то празднующих парочки, что сидели с противоположной от нас стороны палубы у кормы. Три мощные тетки мужчинку оставили за столиком, но явно не силовики, начали стыдить бандиток. Однако, сами понимаете, это было бесполезно. Однако тут иной мир, с магией, и законы, привычные я, не работают, и бандитки хоть и были борзыми, но открыто некую незримую черту не переходили. Грубо говоря, были собаками, которые просто лают. Если ты караван, тебе плевать. Но не все в нашей жизни люди, караваны. И тетки, под чуть ли не улюлюканье, направились к своим столикам. С других столиков на них смотрели с сочувствием, сжав руки в кулаки. «Воскресенье», — произнесла Тома, — «место козырное. Вот люди и терпят, а где еще в центре Москвы в погожий денек вечером можно прийти и сесть без заказа столика?» «Я не успел задать этот вопрос вслух», — заметил я. «Он по твоему лицу читался», — усмехнулась грузинская княжна. «И следующий твой вопрос. Сейчас доем, и готово». «Куда готово? Будем уходить?» Недоуменно вытянулась мордашка Селены. «Из-за какой-то гопоты простачковой?» «Да, из-за них», — кивнул я. «Нам просто придется. Потому доедайте спокойно. Да и время уже. Ко скольки вас дома ждут?» «Мама сказала, до 11, чтоб были», — ответила Соль. «В 6:30 подъем, в 7:30 надо быть на месте, в Шелепихе. Не успеваем к 8, исключение. Жесткие правила, однако, успеем», — заключила Селена. Но за вилки принялись быстрее, и снова медляк. «Княжна Геловани», — встал и кивнул я следующей даме, с которой еще не танцевал. «Сочту за честь», — присела в реверансе и она. Тамара была на чуть-чуть выше меня, это прикольно. И у нее у единственной было все в порядке с декольте, и неплохо с видом из оного. Мы о чем-то разговаривали, когда она спросила. Все рассмотрел, да, честно ответил я, ибо не посчитал нужным ломаться и что-то из себя строить. Да, грудь, но красивая же, а чего б на красивую грудь не поглазеть. И что решил, пока не знаю, пожал плечами, но если ты против, то ничего. Саш, я не готова с тобой спать, покачала она головой, но готова поддержать тебя, быть в твоей команде. Команде, кажется, она снова ответила быстрее, чем я спросил, и даже подумал над следующим вопросом. Не ври сейчас, пожалуйста, Уваж, я же вижу, что ты сильно изменился, и собираешься что-то делать, и будешь собирать команду. Что-то делать, снова не понял я, да, я не могу это объяснить, ибо откуда мне знать подробности твоих планов, но ты хочешь что-то построить, создать. Видимо, несчастье обнулило не только твои достижения, но и страхи перед большими достижениями. То, чего ты боялся, теперь не вызывает у тебя оторопи и нежелания связываться. Не спорь, я чувствую. И даже не зная, что ты задумал, я за. Помогу, чем могу. Но давай без постели. Почему без постели? Чем она может испортить? Тем, что дружба – это надолго, а постель – на короткое время, после чего все закончится. Лучше я буду хорошим другом, чем плохой любовницей. А-а-а, и что на такое ответить? Хорошо, насчет постели, все понял. И, если честно, просто оценивал, прогонял варианты и свои желания, чего хочу. А в остальном, том, я сам не знаю, что буду делать. Еще не пришел в себя, не вошел в колею. Знаю точно, что мне нужны деньги. Источник дохода, независимый от семьи. Но понятия не имею, даже в какую сторону смотреть, не то, что двигаться. Команда, наверное, нужна. У любого принца всегда есть окружение. Даже фраза такая, свита делает короля, и это не только про короля. Просто, да, поняла, усмехнулась она. Не знаешь, чем займешься и под какие задачи команда. Но на этот случай скажу так. Совет чуть более умудренной в жизни старшей подруги тебе может пригодиться. Учту. Спасибо за предложение, кивнул я. Немного помолчав, она произнесла, почти шепотом, лишь бы было слышно на фоне музыки. Странно, Маша всегда была ведущей, ты был с характером. Да, всегда, тот еще мальчик, мог взбрыкнуть, заистерить, психануть, и она с тобой всегда считалась и уступала, но при этом все равно была ведущей. А сегодня я увидела с точностью да наоборот, ты крутишь ею. Да, а, вообще не думал об этом, так заметно, ага, иначе бы не предупредила. Я знаю Машу, Саш, будь осторожен, ей это не нравится, она из тех, кто всегда сверху. А еще какую раскладку дашь, я обалдел, если честно, и обалдевал с том, и чем дальше, тем больше. Например, как сделать так, чтобы она приняла новые правила и не убила меня, а как ублажают женщин, Саш, усмехнулась Тавади. Маша, тоже женщина, покори ее, сделай так, чтобы она увидела в тебе не конкурирующую фирму, а надежный тыл. Реверсивная эволюция перемешала все с ног на голову, дала нам дар, но по сути мы остались теми же самыми самками, что были до царя Бориса. А самке в природе нужно сильное плечо. Почувствовав оное, они сами расстелятся и разольются перед брутальными харизматичными самцами-юшкой. И тут плевать, спишь ты с женщиной, или она сестра, важен сам психологический момент плеча. Понял. Я благодарно кивнул, ибо Тама узрела проблему будущего, которую я пока не увидел, и не хотелось бы доводить до такого, чтобы Машка рычала на меня волком и воевала за лидерство. Я только сейчас, после слов княжны, осознал, что воспринимаю ее как младшую глупенькую сестренку, и даже то, что она может танк подорвать, пофиг, все равно младшая и глупенькая. А ведь ранее, учитывая менталитет, все было совершенно наоборот, и Маша, в отличие от меня, это помнит. Когда садились, снова не вытерпел и подошел к браткам. Уважаемые, девки притихли, уставились с интересом, ожидая очередного зрелища. Уважаемые, это я к главной, которая должно быть кесарь. Давай уточним, мы общаемся по понятиям или по законам. Вопрос вызвал легкий ржач, но основную массу контингента поставил в тупик. А что боярич хочет предложить? Стрельнула глазами старшая. Просто если по закону, то вы должны уважать других отдыхающих и утухнуть. Осторожные смешки девок и вопросительный взгляд на главную. Закапываем его или ждем? Та молчала. Но я подозреваю, что по понятиям, продолжал я, что подтверждает отсутствие реакции на вас у администрации. Кивок в сторону бара. Тогда смотри, красотуля, По понятиям, если тебя просят хорошие люди, надо прислушаться и уступить. А я, как хороший человек, тебя очень хорошо прошу. Чё этот мелкий фраерок кукарекнул, хрюкнула самая горловитая из них. Да так, словей умных нахватался, вот и лезет с мнением, поддакнула другая. Петушок вырвался из-под мамочкиной юбки и возомнил себя правильным пацаном. Третья. Снова наигранный смех. Вечер в хату, часик в радость, чефир в сладость, ногам ходу, голове приходу, матушку удачу, 100 тузов на сдачу, ходу воровскому, смерти мусорскому. Произнес я, смех затих. Слушать сюда, шмары облезлые, хотите по-хорошему, заткнулись и не шуметь, хотите по понятиям, будет по понятиям. Мальчик хоть знает, что такое понятие, поддела старшее, слышал, и предупредил, развернулся и снова пошел к своим. Все, закладка сделана, теперь можно будет их кошмарить со спокойной совестью, а на дикий ржач за спиной плевать. А это что было? Поинтересовалась напряженная Маша. Это называется закладка, пояснил я, как в книжке. С какого места ты начнешь читать? Я заложил повод, по которому мы будем их метелить. Нельзя ударить первым человека просто так. А сейчас, с закладкой, уже можно, мы будем в своем праве. Вы с ума сошли, возмутилась Соль. Их же много, вообще безбашенные. Покрутила пальцем у виска и Селена. Но я с вами. И картинно закатила рукава кителя. Обозначила, что закатывает. А вы уверены, что вам ничего не будет? Это все же, криминал, не сдавалась Соль. Вот именно, криминал. Они живут по понятиям, пояснил я, а по ним люди делятся на своих, они же блатные, они же воры, как их там, какие синонимы, те, кто живет по воровским законам, и лохи, они же фраера, источник их обогащения, на ком эти отродья паразитируют. Так вот я предъявил им, дескать, вы считаете нас лохами, но это не так, уймитесь по-хорошему, они это сделать отказались, и теперь, если последует косяк, а он 100 пудов последует, у нас есть легитимный повод закатать их в асфальт. И с точки зрения криминального сообщества мы будем в своем праве. Но мы ведь не принадлежим криминальному миру, возразила рассудительная до последнего Соль. Если мы им вломим, это не важно. Я расплылся в хищной улыбке. Мы заявили о себе, а после раскатали их, значит в своем праве, то бишь в праве сильного. Главное, они были предупреждены, и что не вняли, их сложности. Причем здесь право сильного, не понимала Маша. При том, что несмотря на показной воровской лоск, тамошние комрады и комрадки уважают и признают только силу, и ничего больше. Криминал – это крысы, просто крысиное отродье. Умри ты сегодня, а я завтра. Поставишь их на место, и тебя не будут трогать, ты уважаемый человек. Прогнешься, пощады не жди, не загрызут, так опустит. А теперь у меня не абстрактный философский, а практический вопрос. Нас меньше и мы моложе. И тамошние барышни хоть простолюдинки, но одаренные, и главное, им не занимать опыта, в отличие от нас. Саш, я буду драться, нахмурилась Машка. Я и так это знал, лишь убедился. И хорошо, что ты меня на танец не приглашал, я б не выдержала и уже б зарядила им огнишаром от души. Хоть сейчас покуражусь. Что ж, заметано, тогда спокойно доедаем, допиваем, расплачиваемся, спросила Тома. Не стоит, скривился я. Потом, сразу после. Хорошо. Тетка Настасья что-то почувствовала, ибо судя по перемещению глаз Маши, она двигалась. Но я, чтоб не палиться, не оборачивался. Так, диспозиция. А это взяла слово Тамара. Маш, ты главная ударная сила. Вон та и это, самые сильные и опытные на вид, бойцы криминального мира. Их надо вырубить первыми. Соль, твои вон та и та. Селена, возьми вот эту толстую. А я, остается Саша, сейчас тихо и незаметно пересаживаешься на мое место, сюда, к ограждению, и как начнется, сразу лезешь под стол, чтоб тебя случайно не задело фигурой, если что-то с тобой случится, твоя мама нас всех повесит, и это не образное выражение, а реальная нам угроза, слова истинной Тавади, отсалютовал я остатками пива, которые растягивал, после чего допил его, это не все, надо задрать их. Соль, взорви на их столике какую посудину, и лучше, чтоб кто-то порезался. Саш, пересядь, шикнула Тома. Маша на этот гневный окрик лишь покачала головой, тяжело вздохнув. На рожон не лезь, нам одного раза хватило, это она мне. Они не ждут первого удара от мальчика, я дам вам пару секунд времени, а это для Тома и Зайк, не упустите. Я чего-то не понимаю, в удивлении раскрыла рот Селена. Да, «Все», — отчиталась Тамара. «Уважаемые бояричи, я в этом не хочу участвовать. Я хочу жить. Не ссы, Маруся, я Дубровский». Вставил я фразу, смысла которой не понимал, но звучало красиво. «А кто такой Дубровский?» Нахмурила бровки Соль. Потом: «Итак, сейчас, дзинь». За соседним столиком как раз смеялись с какой-то пошлой шутки, и смех резко оборвался. «Эй, кто это сделал?» «Фишка магии, что ее не видно, но ты ее чувствуешь. Направление, откуда, от кого прилетело, как это происходит, фиг знает, буду разбираться, когда пойму, что у меня там с даром». Спиной не видел, но почувствовал, как все глаза компании устремились на нас. У Соль получилось. «Эй, мелкие, вы чего разухарились? Проблемы хотите? Давно мамка в угол не ставила?» Поднялась, судя по скрипу стула, пострадавшая из-за стола. «Саша, Маша, отставить!» Фоном издалека раздался крик, и я понял, что слишком предсказуем. Дружина на стреме и вот-вот вмешается, а потому не стал ждать естественного развития события и диалога в духе. «Ты чё? Нет, это ты чё?» А быстро-быстро, насколько позволяла мышечная реакция этой тушки, вскочил, перехватил свой деревянный стул за спинку и со всей дури опустил его на голову одной из бойцов криминального мира, кто сидел прямо за мной. Та позволила ударить, ибо до последнего не верила, что это реальность. После чего, выпустив обломки стула, залез обеими руками в карманы камзола и вытащил заготовленные вилки, свою и Тамарину. Вилки грязные, кто их мыл, да и плевать. И следующим движением зарядил в бицуху накачанной тетке с бойцовкой татуировкой на оном бицепсе, сидящей рядом. А еще следующим кинулся к сидящей за ней. Но тут фактор внезапности кончился, и меня отшвырнуло фигурой на наш же столик. Бум! Хороший камзол из дорогих, не дал порезаться ни обо что, и даже не порвался. Да и почти всю грязную посуду официантка уже унесла, было скорее неприятно, чем больно. Ощущения гадские, но не смертельно. Перелетев через стол, я свалился за него, и не упал в воду только потому, что ограждение веревочное, кажется, это называется леер, хотя могу ошибаться, но главное, что не упал.